Итак, надлежит нам так стремиться к совершенству, прилежа постам, бдениям, молитвам, сокрушению сердца и тела, чтобы, надымаясь гордостью, не делать всего этого напрасным. Мы должны веровать, что не только самого совершенства не можем достигнуть собственными усилиями и трудами, но и то самое, в чем упражняемся для достижения его, то есть подвиги и разные духовные делания, не можем, как должно, совершить без помощи благодати Божией. Мы должны всегда возносить благодарение Богу не только за то, что Он создал нас разумными, одарил способностью свободного произволения, даровал благодать крещения, дал в помощь ведение закона, но и за то, что Он подает нам каждодневным своим о нас промышлением, именно освобождает от наветов вражеских, содействует нам преодолевать плотские страсти, покрывает нас без ведома нашего от опасностей, ограждает от впадения в грех, помогает нам и просвещает в познании и уразумении требований закона Его, тайно вдыхает сокрушение о нерадении и прегрешениях наших, спасительно исправляет нас, удостаивая особенного пресещения, иногда даже против воли влечет нас ко спасению. Наконец, самое свободное произволение наше, более склонное к страстям, направляет к лучшему, душеполезному действованию и обращает на путь добродетели пресещением своего воздействия на него. Вот в чем, собственно, состоит смирение пред Богом. Вот в чем вера древнейших отцов, пребывающая даже доселе, незапятнанную и у их преемников. Об этой их вере дают несомненные свидетельства апостольские силы, проявленные не только у нас, но и между неверными и маловерными. Иоас, царь иудейский, сначала был похвальной жизни, но потом, возгордившись, предан был бесчестным и нечистым страстям или по апостолу в неискусен ум творите неподобное. Таковой закон правды Божией, что кто не раскаянно надымается гордостным превозношением сердца, тот предается на посрамление к гнуснейшей плотской срамоте, чтобы, будучи уничижен таким образом, он вочувствовал, что если он оказывается теперь так оскверненным, то это потому, что прежде не хотел сознать глубочайшей и важнейшей нечистоты от гордостного превозношения, и чтобы, сознав это, возревновал очистить себя от той и от другой страсти. И так очевидно, что никто не может достигнуть последнего предела совершенства и чистоты, иначе как смирением истинным, которое он, видимо, свидетельствуя пред братьями, изъявляет также и пред Богом в сокровенностях сердца своего, веруя, что без его покрова и помощи, в каждый момент его посещающих, никак не может он достигнуть совершенства, которого желает и к которому с усилием течет. Доселе, сколько дозволяла скудость нашего дарования при помощи Божией, довольно сказали мы о духовной гордости, которую, как сказано, искушаются совершенны. Этот род гордости немногим известен и немногими испытывается, потому что немногие стараются стяжать совершенную чистоту сердца, чтобы дойти до таких браней. Она обыкновенно борет только тех, которые, победив все другие страсти, находятся уже почти на самом верху добродетелей. Хитрейший враг наш, по элику не мог одолеть их, влеча к плотскому грехопадению, то теперь покушается запнуть их и низринуть падением духовным, замышляя через него лишить их всех прежних плодов, стяжанных с большим трудом. Впрочем, нас, которые еще опутаны плотскими страстями, он вовсе не удостаивает искушать таким образом, но запинает грубую и, так сказать, плотскую надменностью. И потому об этой, в которую впадать подвергаемся опасности наипаче мы или люди нашей меры и особенно души юных или новоначальных инков, необходимо, почитаю, немного потолковать по нашему обещанию. Эта плотская, как мы сказали, гордость, если после недобрия и без должной ревности положенного начала отречения от мира останется в душе монаха, то не попуская ему от прежней мирской надменности не зайти до истинного смирения Христова, сначала делает его непокорливым и упрямым, потом не дает ему быть кротким и обходительным, равно как вести себя в уровень со всеми братьями и жить, как все, не выдаваясь, особенно не уступает, чтобы он по заповеди Бога и Спаса нашего обнажился от всякого земного стяжания, и между тем, как отречение от мира, не что иное есть, как показание умертвия всему и креста, и не может быть в истинном виде быть начато и созидаться на других основаниях, как чтобы сознавать себя не только всем делам мира сего духовно умершим, но веровать, что и телесно имеет умереть каждый день. Она, напротив, научает ему чаять долговечной жизни, представляет впереди разные продолжительные болезни, колеблет стыдом и смущением, если, оставшись без всего, начнет содержание иметь из чужих, а не из своих источников, и внушает, что пищу и одежду гораздо лучше доставать себе на свои, чем на чужие средства, напоминая в подтверждении сего следующее изречение: «блаженнее есть паче даяти, нежели приимати», которые в каком смысле сказаны, никогда не могут разуметь эти одебелевшие и охладевшие сердцем. Инок, так недобре начавший свое мироотречение, никогда не может вместить истинного, простого смирения Христова. Он не перестанет или хвалиться знатностью рода, или надмеваться прежним мирским чином, который оставил только телом, а не сердцем, или возноситься деньгами, удержанными при себе на свою пагубу, потому что из-за них не может он уже неспокойно нести иго монастырских порядков, не подчиняться наставлениям какого-либо старца. Кем овладеет гордость, тот унизительным для себя считает соблюдать какие-либо правила подчинения или послушания, даже неохотно слушает и общее учение о совершенстве духовной жизни, иногда же и полное питает к нему отвращение, особенно когда обличаемый совестью примет подозрение, что оно намеренно направлено против него. В последнем случае сердце его еще более ожесточается и возгорается гневом. После чего бывает у него громкий голос, грубая речь, строптивый с горечью ответ, гордая и подвижная походка, неудержимая говорливость. Таким образом, бывает, что духовные собеседования не только никакой не приносят ему пользы, но, напротив, оказывается вредным, делаясь для него поводом к большему греху.